Яков и Иуда Алфеевы. Близнецы Иаков и Иуда, сыновья Алфея, были рыбаками и жили неподалеку от Хересы. Иаков и Иоанн Зеведеевы избрали их 9 и 10 апостолами. Им было по 26 лет, и они были женаты. У Иакова было 3 детей, у Иуды 2. Мало что можно сказать об этих простых рыбаках. Они любили своего учителя, и Иисус любил их. Однако они никогда не прерывали его рассуждений вопросами. Они плохо понимали философские беседы и теологические дебаты других апостолов, но они радовались тому, что оказались среди столь могущественных людей. Оба они были практически идентичны по своему внешнему облику, умственным способностям и духовному восприятию. То, что можно сказать об одном, справедливо и для другого. Андрей поручил им следить за порядком. Они являлись главными блюстителями порядка во время проповедей и фактически широко использовались апостолами в качестве слуг и посыльных. Они помогали Филиппу со снабжением, относили деньги семьям вместо Нафанаила и всегда были готовы помочь любому из апостолов. Толпы простых людей испытывали огромное воодушевление, когда видели среди апостолов таких же, как они, простолюдинов, удостоенных столь высокой чести. Уже то, что эти недалекие близнецы были приняты в апостолы, привлекало в царство множество нерешительных верующих. И кроме того, простые люди более благосклонно относились к тому, что ими руководили и управляли официальные блюстители порядка, во многом похожие на них самих. Иаков и Иуда, которых также называли Фаддеем или Веем, не имели ни сильных, ни слабых сторон. Прозвища, данные им апостолами, были добродушным обозначением заурядности. Они были меньшими из всех апостолов. Они знали это и не расстраивались. Иаков Алфеев особенно любил Иисуса из-за его простоты. Эти близнецы не могли постичь разума Иисуса. Однако они действительно чувствовали, что связаны с сердцем учителя узами благожелательности. Они не обладали большим умом, при всем уважении к ним их можно было бы назвать даже глупыми, но в своей духовной сущности они обладали настоящим опытом. Они верили в Иисуса, они являлись сынами Божьими и собратьями в Царстве. Иуду Алфеева притягивала к Иисусу непоказная скромность учителя. Такая скромность в сочетании с таким личным достоинством чрезвычайно импонировала Иуде. То, что Иисус всегда умалчивал о своих необычных деяниях, производило огромное впечатление на этого простодушного дитя природы. Близнецы были добродушными и бесхитростными помощниками, и все любили их. Иисус пригласил этих молодых людей одного таланта занять почетное место в Царстве, войти в его личное окружение, потому что в пространственно-временных мирах существуют бесчисленные миллионы таких же простодушных и охваченных страхом душ, которым он также предлагает активное вероисповедное общение с ним и его излитым духом истины. Иисус презирает не незначительность, а зло и грех. Иаков и Иуда были незначительны, но они были верны. Они были простыми и невежественными людьми, но они обладали большим сердцем, добротой и великодушием. И сколь преисполнены благодарной гордостью были эти скромные люди в тот день, когда учитель отказался принимать некоего богатого человека в качестве проповедника Евангелия, пока тот не продаст свое имение и не поможет бедным. Когда бедняки слышали это и видели близнецов среди его советников, они знали доподлинно, что Иисус нелицеприятен. Только божественный институт, Царство Небесное, мог быть построен на столь заурядном человеческом фундаменте. Лишь один или два раза за все их общение с Иисусом близнецы решились обратиться с вопросом в присутствии других. Проснувшийся у Иуды интерес побудил его задать вопрос после того, как учитель сказал о гласном раскрытии себя миру. Иуда был несколько разочарован тем, что у 12 апостолов не останется секретов, и решился спросить: «Но, учитель, когда ты таким образом раскроешь себя миру, как выделишь ты нас особым проявлением своей добродетели?» Близнецы добросовестно служили до самого конца, до черных дней суда, распятия и отчаяния. В своих сердцах они никогда не теряли веру в Иисуса, и, не считая Иоанна, первыми поверили в воскресение. Но они не могли понять установление царства. Вскоре после того, как их учитель был распят, они вернулись к своим семьям и сетям. Их труд был завершен. Они не обладали способностями, необходимыми для более сложных сражений во имя царства. Однако они жили и умерли с сознанием того, что были удостоены и благословлены 4 годами тесной и личной связи с Сыном Божьим, полновластным Творцом Вселенной.